Колесо упало плашмя, Энканис оказался сверху. Раздался взрыв и взлетел сноп искр, когда колесо утонуло на несколько сантиметров в горячих углях. Железо удерживало Энканиса над углями, и оно же связывало его, жалило и жгло. Хотя огонь не касался тела демона, жар был так силен, что одежда Энканиса обуглилась и начала осыпаться, даже не загоревшись. Демон метался в своих оковах, все плотнее вжимая колесо в угли. Энканис завопил, ибо знал, что от железа и огня любой демон может погибнуть. Он был могуч, но скован и горел. Он чувствовал, как металл колеса накаляется под ним, обугливая плоть рук и ног. Энканис выл. Его кожа начала дымиться и чернеть, но лицо все еще скрывалось в тени, вздымавшейся, словно язык темного пламени. Потом демон замолчал, и единственным звуком стало шипение капель пота и крови, падающих с его напряженных рук и ног. Долгий-долгий миг все было тихо. Энканис пытался вырваться из цепей, и казалось, что он будет рваться, пока не отдерет мышцы от костей и сухожилий. И вдруг раздался резкий звук, будто разбился колокол, и рука демона оторвалась от колеса. Звенья цепи, покрасневшие от жара огня, вылетели на дымящуюся землю прямо под ноги тех, кто стоял около ямы. Энканис захохотал, кроша тишину, как стекло. Через секунду высвободилась и вторая рука демона, но прежде чем он успел сделать что-либо еще, Тейлус прыгнул в яму, ударив ногами в дно с такой силой, что колесо зазвенело. Тейлус схватил руки демона и прижал их к железу. Энканис завопил от ярости, не веря своим глазам, ведь хотя он снова был прижат к горящему колесу и чувствовал, что Тейлу держит его крепче, чем разорванные цепи, он видел, как Тейлу тоже горит в пламени. «Дурак!» — завыл он. «Ты умрешь здесь вместе со мной! Отпусти меня и живи! Отпусти меня, и я больше не потревожу тебя!» И колесо не зазвенело в ответ. «Потому что Энканис действительно испугался?» «Нет», — сказал Тейлу, — «твое наказание — смерть, и ты его примешь». «Дурак! Безумец!» — Энканис тщетно рвался из рук Тейлу. «Ты сгоришь в пламени вместе со мной и умрешь, как и я!» «Все в пепел возвращается, и эта плоть кончается. Но я Тейлу, свой собственный сын и свой собственный отец, я был прежде и прибуду после. Если я жертва, то только себе самому». И если возникнет нужда, и меня вновь призовут, я приду судить и карать. Тейлу держал Энканиса на горящем колесе, и никакие угрозы и вопли демона не могли поколебать его. Вот так Энканис ушел из мира, и вместе с ним ушел Тейлу, который был Мендом. Оба они сгорели дотла в той яме в Атуре. Вот почему священники Тейлу носят пепельно-серые рясы, а мы все знаем, что Тейлу заботится о нас, следит за нами и хранит нас от... Джаспин начал выть и метаться в своих веревках, и Трапес прервал историю. Как только пропала нить рассказа, удерживавшая мое внимание, я соскользнул обратно в забытье. После этого у меня возникло подозрение, которое никогда не покидало меня. Может, Трапес тайлинский священник? Его балахон был заношен и грязен, но когда-то давно он вполне мог иметь серый цвет. Некоторые части его истории звучали коряво и бессвязно, но другие — величественно и внушительно, словно он рассказывал наизусть что-то полузабытое из проповедей, из книги о пути. Я не спрашивал, и хотя в следующие месяцы частенько заглядывал в подвал, больше ни разу не слышал, чтоб Трапес рассказывал какую-либо историю.